Находился я в окружении темного леса, где не было ни души, насколько я мог заметить или услышать. Сами деревья были обычными, но очень высокими. Можно было увидеть много на вид опасных растений и лиан, простирающие в самую глубь леса, словно цепью. Хоть я и не чувствовал никакого холода, но атмосфера этого леса создавала именно эту температуру. Но больше всего выделялась на этом фоне красная луна посреди темного неба с облаками, словно дополняя картину мрака в лесу и этого мира. Мне кажется, что я попал в мир сумерек или какой-то ужастик. И то, что сбивает меня с толку, было то, что я не могу вспомнить, как сюда попал. Последнее, что помню, был мой спарринг с Шоном, а дальше все в тумане. Словно меня вырубили и привели сюда, но зачем, да и как-то маловероятно, что меня могли бы похитить прямо в моем же замке, где обычно находится слежка отца, да и мало кто рискнет похитить целого принца и бросить в лесу. Значит, скорее всего, с моей памятью что-то не то. Сразу как я все осознал, то проверил наличие своих сил, убедившись, что те никуда не делись и вроде бы все функционируют. Также я пытался обратиться к Ниве, но почему-то она молчала, что стало меня наводить на знакомую ситуацию. Поэтому я встал и пошел исследовать лес. Когда же прошло где-то часа два ходьбы, то я начал замечать, что живности в этом лесу просто нет. Никаких насекомых, хищников, птиц, других возможных форм жизни. Словно этот лес лишен какой-либо нормальной экосистемы и его жизнь полностью отрезана от естественного круга вещей в природе. Хотя если вспомнить лес ужаса, то там тоже были моменты с необычной экосистемой природы и потребления пищевой цепи, но так или иначе там была экосистема. Но возможно здесь может скрываться что-то куда страшней, чем простые животные. И куда бы я ни шел, то везде было мрачно и темно, лес как будто пытался меня напугать всем этим, даже лианы с острыми шипами начали появляться, словно отгоняя меня или предупреждая. И вот когда я прошел, примерно, 3 километра, то заметил изменения и на горизонте. Мне предстал вид кладбища в тумане, где было полно могильных плит, на которых не было ничего написано. А то, что было рядом, это огромная каменная постройка, разрушенной церкви, из которой светило красно-мрачным светом, словно приманивая меня войти туда или отпугивая. Хотя это скорее всего может быть ловушкой, но ради поиски ответов, я все же вошел туда, рискнув, но был готов к внезапному нападению, следя за своим окружением. И то, что я увидел внутри разрушенной церкви, меня поразило в некотором смысле и, возможно, дало ответ, где я нахожусь. В конце всего зала сидел мальчик моего роста. У него были золотистые волосы. Глаза были пустыми и темными, как сама тьма. Его лицо было красивым для его возраста, с моей точки зрения. Сам он носил не одежду, а что-то другое. Это была темная субстанция, которая покрывала половину его тела, открыла больше верх, чем низ. Его ноги были по пояс, покрытые ей, словно превращая его ноги в лапы зверя. А его верх был наполовину покрыт этой субстанцией, по обе стороны его груди и соединялась за спиной, словно шарф. Также она покрывала обе руки предплечья, словно латные перчатки. И этот кто-то был я. Прямо передо мной стояла моя точная копия, в режиме уничтожения. И он сидел на каменном троне, со скучающим выражением лица. «Кто ты такой?» – спросил я свою копию на троне. «Наконец-то ты пришел, жалкий человек. Я уже давно жду твоего прибытия, после моей провальной попытки от тебя избавиться», – ответил не совсем ясно, второй я. Почему он назвал меня жалким человеком? Вроде бы кто-то уже звал меня так. Также он упомянул про попытку от меня избавиться, что-то знакомое. Нужно больше информации, чтобы не ошибиться. Понятно, но можно поконкретней. Кто ты? От моего вопроса он внезапно нахмурился. Хорошо, я тебе объясню попроще, чтобы даже такой жалкий глупый человек, как ты, понял. С неким презрением сказал второй я. Если убрать все формальности, то все и так очевидно. Я — это ты, только лучше. Я родился из-за твоих противоречивых человеческих чувств, отвергающие силу и мощь высших демонов. Твоя человеческая сторона отвергла эту силу, поэтому впоследствии родился я. Тот, кто долгими годами сидел в самых потаенных уголках твоего разума и выжидал момента твоей слабости. Мне чужды жалкие человеческие эмоции. Мне неведомы чувства близости и любви. Мне не нужны связи или доверие других. Мне нужна лишь власть и полное повиновение. Имя мне – Делиадас, будущий король демонов, всего чистилища и всех миров. Объяснил второй я, назвав себя Делиадас. Понятно. Теперь я все понял. Значит, сейчас мы будем драться? Спросил я, уже понимая, к чему ведут его слова. Верно. Сейчас начнется борьба за власть над этим телом, конец которой решит, кто же достоин править телом, а кто должен стать лишь силой и рабом первого, ответил Делиадас. Именно сейчас я услышал сообщение от системы. Квест. Внутренний демон. Описание. Вы встретились с вашей демонической стороной, которая долгое время выжидала в самых глубоких недрах вашего сознания, для того, чтобы однажды заменить вас и править вместо вас. Если вы проиграете, то навеки вечные исчезнете как личности, ваша душа полностью будет принадлежать данной личности. Победив, вы наконец сможете открыть в себе истинные силы высших демонов. Требование. Убить, поглотить, подчинить, победить. Делиадаса 01. Награда. 1. Полный доступ к режиму уничтожения. 2. Все способности и навыки, связанные с расовыми способностями высшего демона, увеличатся на 2+ уровня. 3. Штраф за отказ. Поглощение личности на 50%. Штраф за провал. Полное исчезновение как личности и замены на Делиадаса. Когда пришло сообщение о квесте, то, как только его прочитал, сразу же принял. Хоть мне и хотелось поболтать с Нивой, но сейчас не время. Да и вряд ли я сейчас ее услышу. Это место совсем другое. Я быстро встал в боевую стойку, поспешно желая активировать режим высшего демона. Только вот, когда пытался его активировать, ничего не получилось, словно сила высшего демона пропала. Не нужно было понять, что это значило. Так ты уже заметил, сила высшего демона тебе сейчас не принадлежит. Эта сила всегда была моей, ты просто пользовался ей из-за моей щедрости. В этой схватке будет решено, кто станет хозяином всего и вся, а кто будет рабом. Снова объяснил Делиадас, словно я и первый раз не понял. Затем Делиадас раскинул руки в стороны, и из них начали выходить темно-фиолетовые линии энергии, которые впоследствии упали на каменный пол церкви. Вследствие чего, из пола начали подниматься гуманоидные формы жизни, состоящие из тьмы. Они имели низкий рост. Их глаза светились злобно-зеленым светом. Их форма тела имела мои черты тела и лица. Значит, это правда был ты. Неудивительно, что он был похож на сгусток тьмы. Ты же практически овладел методом Вармана, создавать существ из темной материи, сказал я, смотря на созданных существ из темной материи. Верно. Но раз одного не хватило, пускай с тобой разберутся сразу пятеро. Теперь исчезни, жалкий человек, сказал Делиадас громко и даже пафосно, указывая на меня с раскрытой ладонью. После его же слов, созданные им существа, с моей внешность, побежали в мою сторону, превращая свои конечности в лезвия мечей, когти и острые шипастые наконечники. Первое, что я сделал, проверил, что за способности у меня остались в арсенале. И первое, что я обнаружил, был адский лед. Не теряя времени, я быстрым движением и контролем над льдом создал ледяной меч и заблокировал удар существ из тьмы. Вших, кашаша, звук разрезания плоти. Прежде создания из тьмы успели на меня напасть, я на огромной скорости разрезал одного из них мечом, отчего впоследствии верхняя часть его тела упала на пол и начала растворяться. Но теперь я понял, что они не могли нормально пользоваться своим оружием. Словно дети, которые в первый раз взяли в руки оружие и размахивают ими, чтобы поразить цель. Хотя так и есть, ведь родились они пару секунд назад. Но каждое их движение было медленным и кривым. Я мог легко уворачиваться от их ударов, которые имели достаточно внушительный урон. Вших, кашаша. И уже спустя несколько минут все существа из темной материи были уничтожены, и только мне стоило захотеть посмотреть в сторону Делиадаса, как вдруг я почувствовал неожиданный удар в спину, отчего был отправлен в полет прямо из церкви в лес. Бам! Треск, звуки ломающихся веток. Тьфу! Ха! Ха! Больно! Чуть! ГРХ позвоночник не сломался. Простонал я от боли, вызванным внезапным ударом. Следующее, что я видел, был мрачный лес и красная луна. Сам я при падении наткнулся на пару деревьев, ломая ветки, которые и смягчили мое падение, чему я слегка рад. Вот только моим минутам радости не продлились долго, потому что недалеко появился Делиадас, примерно в пару десятков шагов от меня, смотря на меня сверху вниз. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Раз мои пешки были слишком для тебя слабы, жалкий человек, ты умрешь прямо здесь, в моем мире, где ты всего лишь мусор», сказал Делиадас без лишних эмоций в голосе, после чего побежал прямо на меня в лобовую, вытянув кулак для удара. Я же не терял времени и покрыл свой собственный кулак маной для усиления и укрепления, как и все свое тело, чтобы быстро встать и побежать навстречу к нему. Бам! Когда наши кулаки столкнулись между собой, то произошла ударная волна от соприкосновения двух сил, которые давили друг на друга. Из-за этой волны и силы все в округе было разрушено и откинуто в мгновение ока. Первые пару секунд мы оба застыли в одной позе, пока рука Делиадаса не начала покрываться темной материей, отчего его сила внезапно стала брать надо мной вверх. И я снова был отправлен в короткий полет, только в этот раз не так далеко, как раньше. «Сдавайся, человек, как бы ты ни желал этого, все уже решено. Я то, что должно произойти, я будущее. Ты же просто помеха на дороге», — сказал Делиадас, словно факт, при этом превращая свою левую руку в лезвие из тьмы, а правую руку в лапу из тьмы. «Теперь я знаю, как жутко выглядит образ подобного противника, но я сидел, притворяясь мертвым, не давая увидеть под обломками деревьев сюрприз для Делиадаса. И вот когда он подошел уже достаточно близко, то решил потянуть время. «Кто тебе такое сказал?» — спросил я его хриплым и почти умирающим голосом. «Это очевидно, что такова моя судьба. Мне суждено править и стоять выше других. Сила, которой я обладаю, она была создана, только править и подчинять слабых, иначе и быть не могло. Вот это я понимаю бахвальство. А что же ты будешь делать дальше, когда ты будешь сильнее всех? Кто будет с тобой разговаривать? С кем ты поделишься переживаниями и своими мыслями, чтобы не сойти с ума? Кто будет сглаживать твои одинокие дни в тронном зале? Кто будет согревать твое холодное и безжизненное тело ночью в твоей спальне? Кто заполнит пустой дворец в твоем мире будущего? Кто будет тебя поддерживать в трудные минуты?» Задавал я вопросы Делиадасу, желая его разозлить. В ответ он подошел ко мне вплотную и взял меня за волосы, потянув к своему лицу. И он мог видеть только умирающее на вид лицо, покрытое моей собственной кровью. Хоть это и не смертельно, но достаточно правдоподобно. «Какие глупые и наивные мысли, как и подобает человеку твоего жалкого и ничтожного уровня. Но мой ответ просто. Я буду править и только править всеми. Мне никто не нужен. Я не боюсь одиночества, как ты, человек. Ведь все эти долгие годы в этом мире я был один и только один, только для того, чтобы выйти наружу и заставить всех запомнить меня и бояться. Я не имею слабостей, подобные вам людям. Именно поэтому я буду выше всех», — объяснил Делиадас, смотря на меня безжизненными глазами. «Теперь мне ясно. Теперь я ясно вижу это. Вот значит, кем бы я мог стать, выбрав иной путь, продолжая никому не доверять или поддавшись своей природе. Похоже, довериться Юи в этом вопросе было верным решением», — проговорил я с ухмылкой на лице, отчего Делиадас посмотрел на меня в непонимании. «Ты продолжаешь верить в такие бесполезные вещи? Неужели слабость заставляет тебя цепляться за них, словно и вправду дадут тебе силу? Наверное, после того, как я избавлюсь от тебя, займусь твоей девушкой и другими, чтобы окончательно избавиться от подобных вещей, чтобы они не помешали моему возвышению. Они слабость, которую нужно искоренить с корнем, а когда я закончу, то...» «Агрх!» — хотел договорить Делиадас, но был прерван, когда его открытая грудь без всякой формы защиты была проткнута четырьмя красно-чешуйчатыми щупальцами, которые внезапно вырвались из моей спины. От такой внезапно, по-видимому, для него атаки, Делиадас отпускает меня и отпрыгивает, создавая между нами дистанцию. То, что его проткнуло, было копией Кагуни из токийского гуля, которые я создавал с помощью метаморфоза, прямо под завалом веток и деревьев. Раны от такой атаки начали на теле Делиадаса закрываться темной материей, которые в считанные секунды были закрыты. «Я легко могу пропустить мимо своих ушей оскорбления от тебя в мой адрес, но даже не смей говорить или думать о попытке убить моих близких, иначе ты жестоко пожалеешь», — сказал я с угрозой в голосе. «Как жалко смотреть на твои потуги. Ради каких-то бесполезных существ ты продолжаешь сражаться и сопротивляться. Перед тем, как я тебя убью, буду мучить тебя, пока ты не будешь просить смерти, чтобы показать тебе реальность», — сказал Делиадас, побежав на меня с огромной скоростью, покрыв себя адским пламенем. Я же покрыл себя адским льдом для защиты и выпустил энергию льда наружу, отчего вокруг меня, всего за пару секунд, все было заморожено до очень низкой температуры. Делиадас же в ответ начал стрелять в меня огромными шарами адского пламени, чтобы разрушить мою защиту. Поэтому я ответил тем, что создал стены из льда вокруг себя, полностью защищаясь от подобного рода атак. Но каждая атака Делиадаса была, то с неба, то с земли, а иногда были попытки проткнуть меня, используя подземную атаку шипов из темной материи. Подобное Варман использовал на тренировках, это значило, что знает многое о том, как пользоваться силой высшего демона. В общем, мы обменивались ударами за ударами, ища брешь в защите друг друга. И когда последовал новый залп огромных шаров адского пламени, то внезапно Делиадас стал уже сыпать меня дождем холодного оружия из темной материи. Это был словно град, тысяча и тысяча мечей, копий, стрел, топоров, рапир, кинжалов и других острых форм орудий, которые он мог использовать, чтобы мне навредить. В ответ с помощью метаморфозы, я создал в своей руке огромный щит из темной субстанции, которая лишь внешне напоминает ту же темную материю. Он был больше, чем я сам, но лишь для того, чтобы прикрыть собой мое тело. Примечание. Представьте щит Эликса Мерсера из игры «Прототип». Взрыв. Дзынь. Взрыв. Треск. По всему лесу была слышна наша битва. Это было настолько громко, что даже мои уши в первое время реагировали на это болезненно, но я быстро привык и научился определять среди этого шума опасность. Лес вокруг нас горел или был заморожен, словно настоящее поле боя войны. Земля была похожа на мертвую землю. Повсюду был дым, огонь и лед, создавая хаос повсюду. Чем дольше шла битва, тем слабее я становился. Каждое использование адского льда отнимало большой запас маны, но после создания того щита, от града холодного оружия из тьмы, мои запасы стали еще меньше. Хотя темп нападения от Делиадас также стал меньше. Это было заметно, по снижению темпа его атак и их силы. Это длилось долго, но уже спустя пары минут, мое укрепление стало таять, а температура вокруг стала подниматься, отчего становилось жарко. Когда же последняя стена пала, Делиадас предстал передо мной. Он выглядел очень измотанным и уставшим, но до сих пор стоял с равнодушным выражением на лице. Я же, не теряя времени, побежал на него в лобовую с копьем из льда в руках, стараясь пронзить его грудь. Вот только в ответ случился мощный взрыв передо мной, который отбросил меня на несколько метров от него. Взрыв. Бам. Пора заканчивать этот бесполезный фарс. Сейчас ты познаешь боль, проговорил Делиадас, когда начал подходить ко мне, выставляя свою правую руку вперед, превращенную в лезвие из темной материи. Я же с помощью последних запасов маны создал меч из адского льда. Он был на вид простым и хорошим в плане баланса, так и в остроте своего лезвия. Я быстро встал и прыгнул на Делиадаса. Дзынь, ляск. Когда наши мечи и лезвия столкнулись, то начался бой фехтования. Каждая атака Делиадаса была смертельна из-за огромной силы, создавая слабые трещины на моем мече из льда. Когда же его удары почти касались меня, я их парировал в сторону, а затем наносил удары в ответ, отчего он увеличил скорость и силы. Дзынь, ляск. Чем дольше шел бой, тем сложнее мне становилось уворачиваться от ударов Делиадаса. Мои силы были на исходе, мои запасы маны едва могли поддерживать мое укрепленное тело, но благодаря этому я стал замечать, что темная материя на руке Делиадаса стала нестабильной, что скорее всего из-за нехватки маны. «Ха, стой! Ха, на месте!» — прокричал уставший Делиадас, взмахивая лезвием по мне. «Заставь меня!» — «Ха!» — отдышавшись, ответил я ему, снова уворачиваясь от его лезвия. И вдруг Делиадас убрал свое лезвие из тьмы, побежав на меня с кулаком, покрытым темной материей и адским пламенем, лишив своего тела последней линии защиты, что покрывало его тело. Из последних сил, что у меня остались, побежал на него в ответ, держа в руках меч из льда. Когда же мы почти столкнулись, кулак Делиадаса был в паре сантиметров от меня, но в самый последний момент я увернулся и нанес первый мгновенный разрез по его левой стороне груди, а вторым взмахом по спине. И все это было совершенно за 2 секунды, что мы столкнулись. Бам! Агрх! Ангел бы! Тебя одобрив, пытался что-то сказать Делиадас, который валялся на земле спиной. Из его же рта выходило море крови, что мешало ему нормально подобрать слова. Так как моя атака пронзила даже его кожу, то достала и внутренние органы, и сейчас у него происходит внутреннее кровотечение. Поразил я примерно, где-то 5 или 6 сердец в процессе своей атаки. Но раз он еще жив, значит, нужно закончить начатое. Собрав последние силы, я подошел к телу Делиадаса, который еще подавал признаки жизни. Сам он выглядел как полумертвый человек, лежащий в собственной крови. От этого немного странно смотреть на точную копию тебя самого, полумертвым. Когда же почти литры крови вырвались из его рта, он заговорил. «И чего ты ждешь?» – спросил Делиадас спокойным тоном, словно принимая свое поражение. «Кашаша» – звук разрезания плоти. В одно мгновение я просто проткнул грудь Делиадаса своей рукой. Сначала по его лицу было видно понимание, но когда он увидел, как моя рука стала практически поглощать его в себя, на нем отразилось недоумение. «Что ты делаешь?» «Забираю свое по праву», – кратко ответил я ему. «Наконец-то ты принимаешь свою природу высшего демона, долго же ты противился. Не ограничивай себя жалкими человеческими принципами, стань истинным высшим демоном, стань королем демонов, перестань цепляться за остатки человечности и стань тем, кем ты обязан стать», — проговорил Делиадас, пытаясь меня убедить. Вот только мои следующие слова заставили его впервые за время нашей встречи показать удивление. «Нет, нет, как это понимать? Если хочешь использовать мою силу по праву, ты обязан стать мной. Человеческие эмоции сделали тебя слабым и мягкотелым. Такой слабак, как ты, никогда не сможет стать королем демонов», — объяснил Делиадас в слегка дерзкой манере. «И именно этот слабак победил тебя. Поэтому я не стану тобой. Я стану чем-то намного большим. Мои цели куда глобальней, чем быть жалким высшим демоном или просто королем демонов чистилища. Я стану тем, кто заставит небеса содрогаться предо мной. Я стану тем, кто заставит богов усомниться в их величии. Но все это не для того, чтобы просто править и быть сильным. Все это для того, чтобы защитить своих близких и чтобы они всегда были под моей защитой. Я буду тем, кто будет контролировать судьбы всех, и только я буду решать, когда они умрут, а не по чьей-либо чужой воле. Неважно, кем будут мои враги, боги, демоны, люди, духи. Стоит им хоть пальцем тронуть близких мне людей, они умрут в тот же миг. Так что пойми лишь одно, мое второе я. Я не ты, а ты не я. Но я стану куда лучше тебя, чтобы не закончить так же, как ты сейчас, — объяснил я ему, сохраняя спокойное и уверенное выражение в собственных словах. После моих слов, Делиадас резко схватил меня своей рукой за шею, но я не почувствовал какой-либо силы, а тот смотрел прямо мне в лицо, или точнее в глаза. «Хорошо, в этот раз я тебе уступлю права быть моим королем и повелителем. Моя сила твоя. Стань сильнее всех, докажи мне, что ты сможешь добиться больших высот, чем, не превращая себя в демона по натуре, сохраняя бесполезные человеческие чувства. Если ты правда хочешь стать тем, кем хочешь, то сделай это. Но запомни одно, стоит тебе хоть немного ослабить бдительность или проявить момент слабости, я вернусь, и в следующий раз точно заберу свои права на твое тело». Это были последними словами Делиадаса, перед тем, как он был полностью мной поглощен, а мир вокруг меня начал растворяться. И последнее, что я услышал, было сообщение о выполнении квеста и мое исчезновение в яркие лучи света. Глава 49. Кукла. Когда я пришел в сознание, то первое, что увидел, было ярким белым светом, и он светил прямо мне в глаза, так сильно, что я едва мог дальше смотреть, и вслед за этим почувствовал головную боль, а потом боль прошла по всему моему телу. Когда я пытался пошевелиться, то боль становилась в два или даже в три раза сильнее. Мне было больно даже пытаться говорить, поэтому я старался не делать лишних телодвижений. Сначала я решил успокоиться и начать проверять свой запас маны, но результат меня слегка огорчил, потому что мой запас был слишком мал, как и моя выносливость, вследствие чего моя регенерация едва работала как следует. В общем, ради восстановления моего состояния, решил пролежать несколько часов неподвижно, надеясь, что я нахожусь в безопасности, и чтобы убить лишнее время, начал восстанавливать ход событий, который вовлек меня в эту ситуацию. И что я могу сказать? Все прошло куда лучше, чем я задумывал изначально. Хоть я и рисковал своей жизнью, но получил то, чего хотел, и даже больше. Статус. Имя и фамилия. Мелиадас Гейбла. Уровень 80-97. Класс. Воин. Возраст 18-20. Пол. Мужчина. Раса. Высший демон 110%. Расовые способности. Темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение поглощения души, домен души, синдзюцу, страх. Способности: ацинкаур 8, темная миткаур 9-10, эхолокациеур 8, поглощение теплаур 6-8, метаморфозур 3-5, взрыв маныур 7-8. Навыки: мастер мечур 1, рукопашный боюр 8, владение копьем ур 6, контроль маны ур 8-9, идеальный контроль темной материи ур 3-5, идеальный контроль адского пламени ур 2-4, контроль адского льда ур 7-9, контроль метаморфоза ур 4-5, манипуляция темной материи ур 6-8, манипуляция метаморфоза ур 2-5, рев адского пламени ур 8-10, взрыв адского пламени ур 8-10, земля адского пламени ур 7-9, стена адского пламени ур 5-8, стиль меча Канджи ур 6, 5 чувств ур 7-8, алхимия ур 8-9, созидание адского льда ур 6-8, ледяной ад ур 5-7, ледяная аура ур 5-8, стилс ур 5-7. Характеристики. Сила 651-712, сила духа 56-211, ловкость 526-581, выносливость 66-151-3821-69-286, защита 597-621, мана 35-888-2227-39-127. Что могу сказать? Мой нынешний уровень весьма хорош. Еще чуть-чуть и смогу без проблем пользоваться большим мечом оригинального Мелиодаса. А с таким запасом маны, без проблем, в будущем, использовать мощные заклинания. К примеру, мне как раз не хватало заклинания телекинез, чтобы облегчить работу в несколько рук. Нива, ты меня слышишь? Да, я вас слышу, хозяин. Послышался мелодичный голос Нивы в моей голове. Рад слышать твой милый голосок. Честно, что-то давно я с тобой не общался. Как ты поживаешь? Решил я скоротать время простым разговором с Нивой. Вполне себе нормально. В свободное время загораю на солнце в вашем внутреннем мире, а в перерывах катаюсь на морских волнах. Иногда пересматриваю ваши воспоминания про ваши эти аниме и фильмы. Ответила мне Нива. Мда, а ты, оказывается, все это время только и делала, что отдыхала. А я тут делом занят и тружусь в поте лица. Могла хоть бы подбодрить меня, высказал я свое мнение насчет лени Нивы. А что вы хотели от меня? Здесь невероятно скучно. Все, что я могу делать, это общаться с вами, регулируя работу системы. Да и вы не спрашивали меня до этого, что я делаю. Так что о вашем незнании, чем я занимаюсь, виноваты вы сами. Ладно, ладно, я понял. Делай, что хочешь в моем внутреннем мире, только не слишком уж расслабляйся. И кстати, как тебе аниме и фильмы из моих воспоминаний? Спросил я Ниву. Аниме, я бы назвала, красивым видом искусства. Все довольно красиво и радует глаз. Особенно мне понравились аниме про супергероев и девушек в механических костюмах. А меньше всего, аниме с жанром ужасов и триллеры. Особенно «Токийский гуль». В нем мало что можно понять под конец сезона аниме, словно вырезали целые сезоны всего. Да и слишком много одной крови, словно так и надо в каждой серии, вызывая отвращение. А фильмы, по мне, сделаны слишком короткими, 1 или 3 часа, и поэтому с ними можно убить мало времени. Но мне понравился фильм под названием «Дракула» 2014, особенно момент с самопожертвованием и драмой Влада Цепеша. Или, к примеру, «Терминатор», особенно во второй части его коронная фраза. Ответила Нива с легким возбуждением в голосе. Да уж, похоже, Нива понемногому превращается в затворницу или даже в атаку. Боже, кто же знал, что искусственный интеллект, созданный высшими существами, поддаться силе аниме и кинофильмов. Ладно, Нива, хватит дурачиться, лучше покажи, что за последняя награда была мне выдана за квест. Внутренний демон. Как пожелаете, хозяин. Награда за квест. Внутренний демон. 1. Полный доступ к режиму уничтожения. 2. Все способности и навыки, связанные с расовыми способностями высшего демона, увеличатся на 2 плюс уровня. 3. Кукла Гаутер. От того, что было написано в последнем пункте, мне захотелось кричать от радости, но сдержался, иначе будет больно. Это же Гаутер. И плевать, что это просто кукла настоящего, он и так полезен. Его способность вторгаться в разум противника и манипулировать чужим сознанием поражает не меньше настоящего. Мне однозначно повезло с данной наградой. Нива, Гаутер сейчас активен, где он находится? Спросил я с нетерпением. Нет, хозяин. Гаутер сейчас находится в неактивном состоянии куклы, в вашем инвентаре, ответила Нива. Тебе что-нибудь конкретно о нем известно? Только то, что вы и сами знаете. Без оценки будет сложно узнать что-то новое. Ясно, возможно, он может быть из временной линии, когда он встретил Мелиодаса, или когда настоящий Гаутер его бросил на Великой войне. Если так, то нужно быть готовым к последствиям. Но бессмысленно гадать, узнаю об этом, когда будет возможно его пробудить. Остальное же свободное время, пока мое тело восстанавливалось, я либо болтал с Нивой на разные темы, либо думал, как можно использовать возможности Гаутера, чтобы облегчить некоторые мои проблемы. И из-за всего этого, я не успел заметить, как прошло где-то 4 часа, за которые мое тело уже почти восстановилось и боль почти исчезла. Когда же я снова открыл глаза, то снова встретил знакомый белый свет. Только в этот раз, мое зрение быстро к этому привыкло, так как нервы и сетчатка глаз восстановились достаточно, чтобы я мог нормально видеть. И когда приподнял голову и осмотрелся, то увидел рядом с собой спящую Юи, а по другую сторону спящую Мирасциллу. Сам я находился на мягкой кровати, а к моему телу были подключены специальные трубки с жидкостью для восстановления здоровья. Ведь сам их делал, если со мной что-то случится. Теперь понятно, почему восстановление прошло быстрее, чем я изначально рассчитывал. Осмотрев собственное тело, я мог заметить еще легкие и немного тяжелые ожоги, которые еще не зажили, но это не проблема для моего дальнейшего здоровья. Главное не мешать процессу естественной регенерации делать свою работу. Когда я активировал эхолокацию и 5 чувств, то понял, что все еще нахожусь в ПВ-шаре. И чтобы не ломать драму, решил разбудить этих двух спящих красавиц, тряся их тела. Мелиодас? Спросила сонная Юи. ССС. Хозяин? Также? Спросила сонная Мирасцилла. Да это я, просыпайтесь. И вот спустя несколько секунд, Юи, сонным взглядом смотрела прямо на меня, пока, вдруг, ярко не улыбнулась. Мелиодас, ты проснулся, я так рада, прокричала Юи, насильно меня обняв, отчего я лично был не против, ибо это только приятно, даже несмотря на небольшую боль, которую я чувствовал. Хозяин, я тоже рада, что вы в порядке, сказала Мирасцилла с почтительным и немного радостным тоном. Да-да, спасибо за беспокойство, сказал я, стараясь успокоить их, но сразу после этого Юи начала помогала мне восстанавливаться, на что было потрачен час времени, благодаря магии исцеления, так как изначально это должно было занять 2 часа из-за того, что всю энергию я тратил на лечение. Позже Юи сказала, что спал я примерно 6 часов с того момента, как выпил то зелье. Благо не прошло слишком много времени, чтобы даже шпионы отца подняли переполох. Время в ПВ-шаре ускорены, так что я не должен был исчезнуть слишком долго. Так как Юи заранее обманула, что мы вместе с ней пойдем в горы, недалеко от замка, то проблем не должно возникнуть, я надеюсь. И вот когда я восстановил половину своих сил, желал уже поскорее начать изучать магию, но внезапно был остановлен словами Юи. «Мелиодас, а ты не забыл про свое обещание?» – спросила она у меня за спиной. И вот тут я вспомнил, что согласился провести весь этот месяц с этой хитрой принцессой вампиров, которая лишила меня возможности изучить магию. Но что поделать, сам же виноват в половине всего. Мужчина обязан держать слово перед своей женщиной. Нет, Юи, конечно, не забыл об этом. Так чего же вы изволите на весь этот месяц, вместе с вашим личным принцем? Спросил я с театральной улыбкой. Хе-хе, Мелиодас, давай сначала вернемся в замок, чтобы никто не беспокоился о нашем отсутствии, а уже потом ты весь мой. Сказала Юи с той же улыбкой. Вот только я также заметил на ее лице предвкушение чего-то. Итак, я целый месяц был занят тем, что проводил время с моей избалованной принцессой вампиров. Конечно, она не могла забрать все мое время лично себе, но большую его часть я был занят ее компанией. В основном, мы просто гуляли и проводили время в замке или на природе. Иногда Юи водила меня в свою библиотеку, чтобы показать несколько магических фокусов, помогая мне понемногу понять основу магии. Также мы посещали цветущую поляну возле моего замка на холме, где любовались на цветы и закат, который там происходил, делая атмосферу очень романтичной. Еще мы стали чаще посещать Мерлин, чтобы вместе воспитывать и просто проводить время с этой энергичной девочкой. И честно, иногда мне сложно понять, откуда у детей столько энергии и энтузиазма. Вот только остальные девочки восприняли поступок Юи забрать меня на целый месяц как-то уж слишком ревниво. Шизуна практически прямо говорила, что Юи украла меня у них всех. Но Юи отвечала им тем, что им самим надо быть смелее, иначе она полностью заберет меня у них всех. Из-за этого Шизуна стала более настойчивей, практически приклеившись ко мне в свободное время. Она даже вместе с Широни, стала носить более откровенные наряды, что подчеркивали изгибы ее молодого женственного тела. И хоть на тело Широни было почти ни на что смотреть, то вот на тело Шизуна смотреть было на что, потому что ее грудь стала проявлять себя, а сама одежда это сильно выделяла и подчеркивала. Широни же стала куда чаще показываться и привлекать мое внимание во всяких откровенных нарядах и спрашивать мое мнение, как они на ней смотрятся, и таким образом проводить со мной время, прося даже помогать ей с растяжкой во время всех тренировок по рукопашному бою. И эта хитрая и одновременно невинная кошечка иногда делала растяжку так, чтобы выделить ее гибкую фигуру и изгибы некоторых областей тела. Курака же, внезапно, тоже, стала принимать во всем этом участие. Хотя обычно, она большую часть времени читает книги по магии и обучается в Юи, и проводит время со своей сестрой Широни. Но как я потом понял, она просто развлекалась со своей сестрой, иногда одеваясь в более откровенный наряд или просто делая сексуальные позы передо мной. Еще Курака стала пытаться меня дразнить, отчего я тоже стал этим заниматься, чтобы заставить наглую кошку пожалеть об этом. Вот только на этом дело не ограничилось. Курака начала пытаться пробраться ко мне в мою комнату прямо ночью. Об этом мне сообщила Юи, которая этот месяц только и делала, что ночью занималась со мной любовью, и на всякий случай она ставила барьер по всей комнате. Первый раз Курака лишь слегка попыталась разрушить барьер, но не сработало. Со временем же ее потуги стали заметны, и Юи пришлось напрячься самой, чтобы барьер не пал от напора магии Кураки. Как предполагает Юи, возможно, что у Кураки была течка, и поэтому она хотела моей компании, или та просто хотела еще сильнее меня подразнить, или она могла по-настоящему в меня влюбиться. Но как я потом проверил, течки у Кураки не было, так что одно из двух возможно. В общем, этот месяц был для меня очень напряженным и полон головной боли от постоянных домогательств девочек. Я, конечно, ценю их внимание и попытки развлечься, но надо же знать меру всему. Теперь в свободное время надо уладить все эти их противоречивые отношения ко мне и, возможно, к друг другу. И когда освободился от всего этого, то сразу же направился в ПВ-шар, чтобы наконец вытащить куклу Гаутера из инвентаря. И когда оказался на пустой поляне цветов, где никого нет в видимом мной радиусе, так как Миросцилла обычно занята какой-то ерундой, а Мерлин в это время спит, Юи же находится во внешнем мире, где она обучает магии Шизуне и Кураку. Так что, когда я вытащил Гаутера, то, как я и представлял, он был в образе деревянной куклы с малиновыми волосами. У него были желтые глаза, а также очки, и имел слегка заметные женские черты. «Нива, как мне его пробудить или активировать?» — вслух спросил я ее. «Насколько я могу предположить, вы можете влить в него свою ману, предварительно дав ему источник энергии для трансформации», — ответила Нива в моей голове. «Ясно, спасибо», — поблагодарил я Ниву за совет. «Всегда пожалуйста, хозяин». Затем с помощью маны начал заполнять Гаутера в образе куклы необходимой энергией, отчего первые секунды ничего не происходило, пока он не стал светиться ярким розовым светом, настолько ярким, что мне пришлось прикрыть глаза рукой и закрыть их. И когда свет погас, то передо мной стоял худощавый женоподобный мальчик, примерно лет 16-18. У него были короткие малиновые волосы до затылка. Его черты лица такие же, как у куклы, только более живые и правдоподобные, с тем, что он больше походил на милого мальчика или даже девочку. Сам он был полностью голым, практически демонстрируя все свое худощавое тело. Я быстро достал запасную одежду из инвентаря, бросив прямо в Гаутера. «Оденься», — потребовал я от него. В ответ он делал с одеждой все что угодно, только не то, как надо. Он кидал одежду на голову, потом зачем-то просто завязывал ее на свое тело. Он даже пытался просто накрыть его поверх себя словно одеяло. От таких действий я тут же понял, что Гаутер мне попался с чистым сознанием ребенка, что слегка усложняет мне работу, но и облегчает в некотором смысле, ведь избавляет меня от лишней театральной игры и даст мне возможность воспитать Гаутера, как я сам того хочу. Но это отнимет время и силы, как с Мерлин. Но, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. Но чтобы еще пары часов не смотреть на то, как он пытается одеться, я самолично надел на него одежду, что было весьма странно и необычно. Я впервые одеваю парня подобного возраста. Когда же пытался добиться от него ответов, он просто кивал, без слов, что еще раз доказало мою теорию, насчет того, что гаутер мне достался явно только что сделанный и чистый. Поэтому пришлось потратить немало дней, чтобы научить этого парня, с женской внешностью, говорить и понимать некоторые вещи. Конечно, иметь чистого гаутера как верного союзника, очень даже выгодно. У него нет желаний, нет принципов, нет амбиций. Идеальный гомункул, созданный гением с силой вторгаться в разум противника. Хотя с последним есть осложнение, так как гаутер очень криво обращается с этой силой. Она у него есть, но он вообще не умеет ей нормально пользоваться. Поэтому пришлось потратить время на его обучение в этой магии. Я не мог знать, похожа ли магия по разуму этого мира, с миром из семи смертных грехов. Поэтому вспомнил, что у меня есть своя книга заклинаний, которую я получил через подарочный пакет в первый раз. И честное слово, то, что там было, одновременно осчастливило меня и почти заставило биться головой об стену. Не потому что там не было нужных заклинаний или методов по обучению этих форм магии. Совсем наоборот, они были. Только вот сама книга была почти размером с большой булыжник. И как такая книга поместилась в инвентарь? Но удивительно то, что там были практически все виды магии мира семь смертных грехов. Даже магия демонов и ангелов были в придачу. И вот именно пункт с магией демонов заставил меня почти биться головой об стену. Там была магия или даже скорее навык под названием «Полное отражение магии». От такой подлянки я выругался где-то 100 раз себе под нос, но подальше от гаутера, чтобы этот наивный не научился у меня неправильных слов. И вот уже когда напряг голову, то вспомнил, что сам Мелиодас научился данной магии у своего учителя, который сам был магом и первым демоном Чистилища, созданным отцом Мелиодаса, королем демонов. Данный факт был высказан почти вскользь, поэтому я и забыл, что это не является основной силой Мелиодаса, которую он имел, скорее это был вспомогательный навык, который давал ему возможность избегать затруднительных боев с магами. И когда прочитал об этой магии, то понял, что данная магия имеет некий ограничитель. Ее нельзя использовать, пока ты используешь другую магию, а также нельзя изучать вторую такую магию, только с другой формой отражения, под названием «Полное отражение» физического урона. Таким образом, я могу изучить лишь одну форму отражения, поэтому решил выбрать отражение магии, так как магия – это самая непредсказуемая форма атаки среди прочих. И тут я начал задумываться, если полное отражение не является моим истинным даром, тогда что же это? Если призадуматься, то единственное мое отличие от других высших демонов, это режим уничтожения, что натолкнуло меня на мысль, что скорее всего это и есть мой дар как высшего демона. Насчет этого дара, то после награды, я и вправду начал его контролировать в полной мере. Я даже почувствовал огромный прилив сил, что даже Варман во время очередной тренировки показал на краткий миг удивленное лицо, увидев мою силу в полной мере под моим контролем. Только вслед за этим пошли проблемы, а именно эмоции. Я чувствовал, как они угасали внутри меня, словно свеча. Впоследствии чего, мне пришлось учиться не давать этим эмоциям угаснуть, иначе я могу стать машиной для убийств. Но в то же время я не должен был давать эмоциям выйти из-под контроля. Чему решил помочь мне в этом Варман, который с этим справляется довольно долго и успешно. Но сейчас вернемся к гаутеру, который после 2 месяцев обучения всем основам языка и повседневной жизни вместе с Мерлин и остальными, включая Юи. Если что, то я рассказать ей, откуда я достал гаутера, было сложно придумать, но я все же придумал отмазку и сказал, что он гомункул более совершенной модели. И тут я не совсем соврал. Гаутер и вправду в некотором смысле гомункул, только куда лучше и ближе к живым созданиям, даже его мозг и источник маны уникальны. И я должен сказать, что настоящий гаутер был и вправду настоящим гением в этой области. Потому что кукла гаутер – практически живой образец живого гомункула с самостоятельной личностью и искусственным телом, которая идеально имитировала живое тело. Поэтому иногда в свободное время я пытаюсь понять, как устроен гаутер, стараясь использовать это как основу для создания своих будущих плеяд и других гомункулов. Честно, дополнение гаутера ко мне сильно облегчит большинство моих планов на будущее. Даже само его существование в корне облегчает мне создание и изучение гомункулов на несколько лет. В общем, он настоящий подарок судьбы на мою голову. И прямо сейчас я провожу вместе с ним последний урок по тому, как надо говорить и понимать вещи. Гаутер, скажи мне, кто я? спросил я названного женоподобного парня. «Ты мой отец», — ответил Гаутер без сомнений в голосе. «Нет, Гаутер, я не твой отец. Зови меня как хочешь, хоть богом, хоть создателем, хоть мастером, хоть Мелиодас, но перестань звать меня своим отцом. Другие же не так все поймут», — сказал я, слегка подергивая свой глаз. «Почему нет? Ты первый, кого я встретил и единственный, кто научил меня всему, что я сейчас знаю. Ты научил меня говорить, ты научил меня рисовать, ты научил меня читать. Ты сам говорил, что отцом считают того, кого ты сам выберешь, и тот, кто сделал для тебя много хорошего на пути к взрослению. Так что вполне закономерно, что я выбрал тебя своим отцом», — объяснил Гаутер с едва заметным изменением на лице. «Знаю, что я пожалею над этим вопросом, но почему тогда не мама?» «Потому что мамой могут интерпретировать только особи женского пола. Ты же являешься представителем мужского пола, тот, кто защищает и оберегает семью», — кратко объяснил Гаутер. «Мы уже не первый раз спорим на эту тему. Когда он узнал смысл этого слова, то стал его часто употреблять ко мне. Я, конечно, пытался его отучить, но все бесполезно. Он каждый раз говорил, что это слово ближе всего определяет меня к нему. Эх, сдаюсь, все называй меня как хочешь, только давай ради конспирации, во внешнем мире, ты будешь называть меня Мелиодас, и тогда я научу тебя делать те самые бумажные фигурки», — сдался я убеждать упрямого Гаутера в этом вопросе. «Надеюсь, проблем с этим в будущем не будет». «Хорошо, отец, я буду называть тебя Мелиодас, если ты также выполнишь свое обещание, и надеюсь однажды увидеть реальный мир». «Ты его увидишь, обещаю, но для начала тебе нужно хотя бы знать основы того мира, чтобы с тобой ничего плохого не случилось. Так что для начала продолжим наш урок по языкам реального мира». Наш урок с Гаутером продолжился примерно 2 часа, пока он не рассказал основные языки реального мира. И да, Гаутер очень интересуется реальным миром за пределами ПВ-шара. И тут нет ничего удивительного, он часто ведет себя как ребенок, которому все до жути любопытно и хочется потрогать и узнать. Когда мы закончили наши уроки языка, то следующим уроком стали уроки по магии. А если точнее, я учил Гаутера, как правильно пользоваться своей силой по внедрению и влиянию на чужой разум. Хотя многие бы сказали, что он мог бы получить знания языка через мою голову или чью-то другую, то меня самого ждало разочарование. По словам Гаутера, проникая в чей-то разум, он попадает в странные места и области. Это словно лабиринт, иногда даже пустыня или леса. В общем, ему не хватает практики и опыта в этой магии. Он не имеет знания и опыт настоящего Гаутера-демона, который занимался всем этим много веков, познавая глубины разума и власти над ним. Поэтому мы с ним проводим обучение над животными, которые хоть и слабы интеллектом, но для практики магии самое то. Я мог бы сразу же дать Гаутеру пленного бандита, но боюсь, он может узнать много лишних вещей через его разум, о которых лучше не знать такому, как он. Он еще плохо определяет, что хорошо, а что плохо. Для его дальнейшего менталитета нужно постепенно ему объяснять плохие и хорошие вещи, чтобы не вышло как в оригинальном аниме, где Гаутер не понимал, что он делает не так. «Черт, я же и вправду веду себя с ним как отец. Ах, плевать, все равно это ничего не меняет». Гаутер и в аниме был весьма забавным персонажем, как по мне. Его прошлое очень печалит меня, но тут уже ничего нельзя было поделать. Он был создан как кукла, чей создатель вложил в него свою душу и даже надежду, что в будущем он станет живым. Так что не вижу смысла этому невинному парню развиваться и заводить друзей. Мерлин же относится к Гаутеру весьма странно. Она его считает за друга, но и одновременно считает забавной зверушкой, на которой можно кататься и чтобы тот водил ее в разные места. В общем, я решил на это закрыть глаза, пускай дети играются. Глава 50, Курака 18+. День был близок к вечеру, и прямо сейчас я направлялся в общую купальню своего замка, чтобы снять напряжение после тяжелого дня в горячей воде. Сегодня много чего произошло, особенно мои попытки изучить магию сразу 2 миров. Я старался понять магию этого мира и мира 7 смертных грехов, и чем глубже и лучше ее понимал, тем больше начинал замечать, что разница между ними не совсем большая. Она, конечно, есть, но лишь в принципе ее понимаю и формы, а если говорить о том, как эта магия работает, то, да, разница есть существенная. Сама по себе магия очень сложная наука по мнению большинства этого мира, требующая базовых знаний начальных и средних классов моего мира, иначе будет сложно изучать ее в дальнейшем. Поэтому хоть и были сложности в изучении, но принципиально это не было трудно для меня понять основную суть. Поэтому уже к середине дня, когда я закончил свои исследования с магией и вернулся в замок, то девочки продолжили ко мне приставать, отчего мне пришлось уделить им должное внимание, иначе могут быть проблемы с нашими отношениями. Хотя большое беспокойство у меня вызывает Курака в последнее время, и хоть я уже привык к этому, но до сих пор не могу понять, о чем думает эта черная кошка. Со дня, когда она вместе с сестрой стала моей личной слугой, она не проявляла ко мне никакого любовного интереса, в отличие от ее сестренки, которая очень хотела моего внимания и заботы. Я, конечно, не требовал этого от Кураки, но такая попытка привлечь мое внимание заставила меня почувствовать, что здесь дело неладное. Но пока что решил не думать об этом и отдохнуть. И перед тем, как пойти помыться, а уже позже поспать, я позвал Юи со мной за компанию, вот только она сказала, что занята и не может, что было неожиданно для меня, потому что она всегда находит время для меня, даже если занята. Но я решил не настаивать, только перед этим она пожелала мне хорошей ночи, со странной улыбкой на лице и отпустила меня, и почему-то мои чувства говорили, что дело тут неладное. Особенно это было заметно по ее улыбке, словно она снова что-то задумала. Но решил убрать эти лишние мысли прочь, так как я мог быть уверен, что ничего плохого для моего здоровья Юи не могла задумать. Поэтому я вошел в общую купальню, нацепив лишь одно полотенце по пояс по старой привычке. Сама купальня была очень большой и просторной, внутри замка, напоминающая греческий дизайн общих бань и японский дизайн горячих источников. Проще говоря, посередине стоял большой бассейн, вокруг него по углам стен стояли специальные ведра с водой, чтобы очистить себя от лишней грязи. Стены сделаны из мрамора. Здесь также уже присутствовал белый пар, который образовывается из-за горячей воды. Перед тем, как зайти в горячую воду и насладиться всем этим, я принялся умываться чистой водой, чтобы смыть с себя лишнюю грязь. И вот именно в этот момент мои чувства уловили чье-то приближение. Топ, топ, топ, звуки шагов. Когда звуки дошли до главной двери, то я посмотрел туда и увидел, как дверь открылась. И внутрь вошла девушка с длинными черно-гладкими волосами и золотистыми кошачьими глазами. Вместо какой-либо одежды, она укрылась белым полотенцем, которое едва скрывали ее большие и объемные груди, почти 4-5 размера. Курака, назвал я имя пришедшей сюда девушки. О, Мелиодас, какое невероятное совпадение, ня, ты тоже пришел сюда, чтобы искупаться, ня, спросила Курака с радостной улыбкой, почти никак не смутившись, что перед ней стоит почти полуголый парень и она сама. Хотя ничего удивительного в этом я не вижу, ведь даже по ее взгляду видно, что эта кошка практически сверлит своим взглядом по всему моему полуобнаженному телу. В общем, тут и дураку понятно, что она не из таких девушек, кого можно смутить таким зрелищем, я бы даже сказал, это ей нравится. Да и меня уже не смутишь зрелищем на почти полуобнаженное женское тело, но вот привлечь мой взгляд она сумела. До сих пор трудно не смотреть прямо на нее. Если бы не было бы этого пара, то мог бы разглядеть почти каждый уголок ее прекрасного полуобнаженного тела в одном полотенце. Да и как я понял, ты тоже решили искупаться. Неужели кошки не боятся воду? Спросил я с усмешкой. Да, ня, и то, что я кошка, не значит, что я не люблю купаться и быть чистой. Но раз мы пришли сюда ради одной цели, давай вместе искупаемся, ня, спросила Курака с явным напором и улыбкой, словно намекая, я не приму слова нет. Хорошо, я не против. Согласился я, уже подозревая, кто все это подстроил. «Я рада, ня», — сказала она, быстро подойдя ко мне. После этого я вместе с Курака начали умываться перед тем, как начать купаться в горячей и чистой воде. Иногда я, конечно, поглядывал на тело Курака, но тщательно скрывал свой взгляд, чтобы не спалиться, все-таки я пока хочу выглядеть как джентльмен. И когда я уже дошел до середины процесса очистки своего тела, то почувствовал чужой взгляд в мою сторону. На рефлексах сразу же нашел его источник, и это была Курака, которая пристально на меня смотрела. «Разве не должно быть наоборот, Курака, тебе что-то нужно?» — спросил я, не совсем понимая ее пристальный взгляд. «Можно я натру твою спинку, ня?» — спросила Курака с улыбкой. От такого предложения было сложно не заметить, как она слегка наклонилась вперед, почти демонстрируя и подчеркивая свою грудь под мой взгляд. Словно она таким способом пытается добиться моего согласия, и у нее это отлично получается. Сложно устоять перед таким искушением и мечтой любого молодого мужчины. «Конечно, я не против», — ответил я спокойным тоном. Хотя по правде, пытался скрыть легкое волнение в голосе. Ведь подобная ситуация очень сильно напоминает шаблонное событие какого-то аниме или манги. Оказаться в такой ситуации для меня волнительно. Но я также понимаю, что это может оказаться очень тонкой гранью, когда чувства девушки доходят до момента, когда они могут стать роковыми и помочь нам стать ближе. И если я допущу ошибку, могу жестоко за это расплатиться. «Спасибо, я буду аккуратна, ня», — сказала Курака очень ласковым голосом, быстро взяв белую мочалку в руки и встала за мою спину. И прежде чем я успел что-то сделать и сказать, почувствовал, как по моей спине прошло слегка колющее и прохладное ощущение. Затем понемногу, колющее чувство стало пропадать, становясь чуть слабей, становясь мягким и влажным от мыла. «Нравится? Вот так лучше, ня?» – спросила Курака. «Да, так лучше, только не надо было так резко это делать в следующий раз, лучше сначала предупреждай». «Хи-хи, так ты хочешь, чтобы я это делала куда чаще, чем один этот вечер?» «Да, ня?» – спросила Курака с ехидством в голосе. «Я был бы не против, если бы такая красивая девушка стала практически каждый вечер мыть мое тело и не только в купальне», — сказал я, отвечая тем же ехидством, дразня Курака, как и она пыталась меня. В ответ, она на пару секунд замолчала, отчего можно было подумать, что я сказать что-то не так, но уже спустя пару секунд, она сказала: «О, так ты правда считаешь меня красивой, ня, красивее, чем Юи?» — спросила Курака, едва заметным волнением в голосе. «Конечно, я считаю, что ты красивая, но если сравнивать тебя и Юи, то...» — хотел я договорить, вот только внезапно почувствовал, как вместо колющего чувства на спине пришло совсем другое. Было мягко и словно что-то упругое трется об мою спину. И первое, что пришло мне в голову, было: «Курака, это случай мне, не обращай внимания. Ответь, почему ты считаешь меня красивой, ня?» — потребовала Курака ответа. Я, конечно, мог возразить за такое обращение, но также почувствовал всплеск очень серьезных чувств через нашу связь хозяин и слуга. И все мои знания из прошлой жизни говорили, если я сейчас отвечу неверно или не так, как надо, то могу серьезно за это поплатиться. Чувство девушки — это как стекло, которое может легко треснуться, если не быть осторожным. Твое тело и фигура очень стройные и имеют белоснежную кожу, которая хорошо сочетается с твоими черными, как ночь, волосами. Когда же ты носишь свою юкату, то ты выглядишь довольно сексуально и вызывающе. Она подчеркивает все самые красивые области твоего тела и скрывает особенные ее части, создавая интригу. Это также не отменяет, как ты выглядишь в других нарядах, в которых ты ко мне приходила. И я считаю, что с твоими ушками и хвостом ты выглядишь еще красивее Эмили. Поэтому хоть я не могу сказать, что ты красивее Юи, но у тебя есть свое очарование, которое привлекает меня к тебе», — честно ответил я на вопрос Курака. «Ясно, я рада это знать. Но что еще тебе во мне нравится, ня?» — спросила она, и как вдруг ее руки стали медленно скользить по моему телу. «Может, теперь ты ответишь на мой вопрос?» «Какой, ня?» — с недоумением спросила она. «Ответь, Курака, что ты на самом деле ко мне чувствуешь, без шуток. Насколько я знаю, ты почти все свое время посвящала своей сестре и обучению магии у Юи. И тут внезапно у тебя пробудился ко мне интерес. В чем дело?» Старался я понять чувства Кураки ко мне, чтобы избавиться от мыслей, которые преследуют меня. «Знаешь, думаю, я устала и мне пора спать, ня. Широни меня, наверное, заждалась. Извини, что потревожила», — сказала Курака и стала собираться уходить. Вот только в этот момент я поймал ее руку и силой удержал на месте, что ее удивило и смутило. «Так не пойдет, Курака. Менять тему и отступать после таких смелых действий и вопросов не вариант. Сначала ответь, что на самом деле с тобой происходит», — спросил я более настойчивым тоном. И по каким-то причинам на шее Курака появилась татуировка ошейника, отчего последовали резкие разряды молнии по всему телу, впоследствии парализовав ее всю. «Приказ, отмена наказания», — отдал я указ, или точнее команду, магическому ошейнику, отчего резкие разряды молнии прекратились, а татуировка пропала. «Ха-ха, спасибо, ня», — сказала Курака, делая резкие вдохи. «Прости, Похоже, я ввел твое сердце и мысли в смятение. Ты в порядке, Курака? Спросил я с волнением в голосе. Ты не виноват, Мелиадасня, это я виновата, быстро ответила Курака, восстанавливая дыхание. Тогда давай снова задам свой вопрос, только более внятно, Курака. Ответь, что у тебя на сердце, что даже я чувствую твои сомнения и противоречия через нашу связь. Спросил я, напомнив ей о нашей связи через контракт хозяина и слуги. Пару минут Курака отвернулась от меня, и за это время я сумел прочувствовать много разных эмоций и чувств от нее. Это было словно цунами, которое бьет тебя со всех сторон. Я, конечно, мог их блокировать, но хотел понять ее куда глубже. И когда эти чувства упали до обычного уровня, она повернулась ко мне. «Хорошо, Мелиадас, только обещай мне, что даже после этого ты не отвернешься от меня, ня», спросила Курака слегка дрожащим голосом. «Я обещаю, Курака, не волнуйся и рассказывай, и тогда уже я отвечу на любой твой вопрос», сказал я с доброй улыбкой. «Когда ты только принял нас с сестрой, в качестве твоих личных слуг, я подумала использовать это как возможность, чтобы стать сильнее, получив доступ к знаниям о магии и средствам, которые не были доступны нам раньше. Когда я только стала изучать все это, то сразу же забыла про все, кроме как стать сильнее», объяснила Курака, сев рядом со мной. «Для чего?» спросил я, не видя связи между этим. «Чтобы отомстить», кратко ответила она с заметной яростью и болью. «Кому?» «Тому, кто отнял у нас с сестрой все, всем тем людям в масках, что вторглись на наш остров и убили там всех и похитил нас, найти того человека, который лично участвовал в убийстве нашей с Широни матери. Я хочу убить их всех, я хочу отомстить им всем», — грозно прокричала Курака, отчего даже Киимана начали выходить из ее тела, принимая зловещую форму. Теперь даже сложно сказать, кто здесь демон. Но после легкой ярости она продолжила свою историю. «Я начала придумывать способ, чтобы сбежать и найти их всех, и начала искала способ, чтобы разрушить наш с тобой контракт хозяин и слуга, не навредив никому. Но все, что я могла найти, это лишь то, что только убийство хозяина или освобождение по его приказу способно дать мне свободу. Но я понимала, что практически бросаю свою сестру ради своих эгоистичных желаний отомстить, но мне сложно забыть об этом инциденте и спустить все им с рук. Я верю, что ты вместе с остальными позаботитесь о ней лучше, чем я. Но чем чаще я начинала об этом думать, тем больнее и хуже мне становилось. Меня словно разрывало на части внутри себя. Я не могла выбрать между местью и смирением со всем этим. Почти со слезами сказала Курака, сделав минутную паузу, а после продолжила. Затем последовали новые чувства, буквально в тот день, когда я увидела Юи вместе с тобой, и когда узнала, что она забрала тебя на целый месяц и проводите время только вдвоем, а остальные пытались украсть тебя у нее, то тогда мое сердце почувствовало неизвестную доселе боль, словно я что-то потеряла и упустила в своей жизни. Тогда я и осознала, что слишком далеко от тебя и сестры, чем было в начале. Среди всех остальных я меньше всего тебя знаю, меньше всех провожу с тобой время, меньше всех с тобой общаюсь, и поняла, что практически чужая для тебя и других, объяснила Курака со сложными чувствами на сердце. Когда я поняла, что это за чувства, то сразу же пыталась эти самые чувства успокоить и подавить, чтобы сосредоточиться на своей цели. Но как бы ни пыталась, мне было слишком больно даже думать о чем-то другом, как о тебе или о сестре, которую я планировала оставить. И тогда я вспомнила слова своей матери. «Если твое сердце нашло того самого, кого ты искренне любишь, то прими эти чувства, не отталкивай их, иначе будет только больней. Всегда помни, что только твое сердце решает, с кем ему быть», — процитировала Курака. «Это все?» — спросил я мягким голосом, без капли недовольства или каких-либо отрицательных эмоций. «Эх, да теперь ты меня ненавидишь?» — спросила Курака дрожащим голосом, ожидая мой ответ. «Почему я должен тебя ненавидеть?» — спросил я в ответ. «Потому что я использовала тебя и хотела сбежать от тебя и всех, чтобы отомстить», — ответила Курака. В ответ я только горько вздохнул и ударил легким щелбаном прямо по лбу Курака. «Ай-ня, больно, за что, ня?» — спросила Курака, потирая свой лоб. «Глупая ты просто кошечка, я тебя не ненавижу. Иногда вы, женщины, разводите столько драмы на пустом месте. Думаешь, я буду ненавидеть тебя только потому, что ты хотела отомстить? Я люблю тебя, Курака. Ты использовала меня, но я же сам дал тебе доступ к силе и знаниям, которыми владела моя семья. Ты пыталась найти способ сбежать от меня и всех нас, но не смогла, потому что любишь свою сестру и всех нас. И даже если ты хочешь отомстить, не делай этого одна, попроси меня и остальных, и мы поможем. Поверь мне, Курака, я дорожу тобой, поэтому не думай о себе хуже, чем ты есть на самом деле», — сказал я, а после обнял ее в крепкие и теплые объятия, отчего уже почувствовал много положительных эмоций.